На уничтожение полусотни мастеров у меня ушли почти сутки. После поглощения нижней группы я уже думал, что мне придется как следует попотеть, заползая наверх, но все оказалось куда проще. Стоило самым слабым особям сдохнуть, их сменили те, что чуть сильнее. Удобно, что сказать. Все это время я регулярно связывался с Димой и следил за кристаллом, который успел ощутимо увеличиться в размерах. Оставалось надеяться, что я успею закончить зачистку до того, как линза станет настоящим гнездом. Моя крепость уже успела вымахать до размеров полноценной железной девы, причем, соответствующего вида, и в последнее время я расправлялся с тварями, поглощая их едва ли не целиком. Можно было, конечно, принять вид какого-нибудь голема, но зачем ломать то, что работает? Вот и получилось, что я просто увеличивал свой капкан, пока из него не родилось что-то действительно жуткое. После смерти последнего мастера, наконец пришел черед ветеранов. Вот только, на этот раз моя привычная тактика дала сбой. То ли твари поняли, что внизу происходит что-то странное, то ли ветеранам выступать в роли приманки было не по чину, но вниз никто из них так и не спустился. Ждать, пока что-то изменится, у меня не было ни времени, ни желания. Пришло срочно менять уже привычную пыточную крепость на мобильную версию в виде голема. Размером я уже ничуть не уступал тварюшкам, а по силе и прочности многократно превосходил, так что мне оставалось только добраться до оставшихся. Как и ожидалось, грозные ветераны уже ничего не могли мне противопоставить, несмотря на наличие у них примитивных даров и зачатков магии. Будь эти твари умнее, еще сутки назад они бы задавили меня грубой силой, но сейчас было уже поздно. На то, чтобы выковырить из своих нор каждого ветерана, мне потребовалось еще около 4 часов. Энергии в них было, хоть отбавляй, так что я наконец достиг полноценного первого уровня. Моя крепость раздулась настолько, что до последнего ветерана я добирался уже в форме змеи, иначе в узкий проход было попросту не пролезть. Вот ты и остался один, довольно ухмыльнулся я, наконец забравшись на самый верх пространства, в логово вожака твари. Сейчас я тебя убивать буду. Разумеется, магистр меня не слышал, ведь големы не говорят, да и рассуждал я вслух в призрачной форме. Только вот, когда я уже был буквально в паре десятков метров от кристалла, я вдруг ощутил, похоже, я опять накаркал. Пространство содрогнулось, внезапно расширяясь едва ли не вдвое, а сияющий кристалл сжался в несколько раз, становясь настоящим ядром. Но главным было даже не это. Рванув к ядру, чтобы его сразу же уничтожить, я опоздал, его уже схватил вожак и, закинув в свою пасть, проглотил. Мгновение, второе, и магистра раздуло как минимум втрое, что даже я на его фоне начал немного теряться. Точнее, уже не магистра, а великого магистра. Упс, косяк получился, неловко потер я шею, всматриваясь в новый облик вожака, как вдруг заметил нечто очень важное. Глаза, словно подтверждая мои мысли, тварь оглушительно заорала, призывая своих сородичей, которые тоже теперь были с глазами, и рванула прямо на меня. Похоже, бой только начинается. Глава 18. Уклоняться от столкновения с вожаком я не стал. Наоборот, ускорился и сам перешел в атаку, перехватывая инициативу. Было бы куда хуже, реши мой противник сбежать, но на это его зачатков разума явно не хватило. А ведь будь эта тварь умнее, рванула бы куда подальше, и пока я отвлекался на ее сородичей, впитала в себя кристалл без остатка. Сейчас же я отчетливо видел, что процесс поглощения только начинается, и изменения все еще можно назвать косметическими. Пусть туша монстра и вымахала до таких размеров, что даже мой голем оказался на 2 головы ниже, прочности тела у него явно не особо прибавилось. Приняв удар куда более проворной твари на жесткий блок, я тут же изменил форму крепости на капкан, захватывая конечность. Свободной же рукой потянулся к груди вожака, где сейчас продолжал растворяться кристалл. Позади уже раздавался вой приближающихся магистров. Да, гнездо явно решило не мелочиться на усиление своих обитателей, так что мне стоило поторопиться. Бегло оглянувшись назад, я заметил как минимум 5 тварей, что были немногим слабее прошлого вожака. Да уж, разница между линзой и гнездом налицо. Даже интересно, насколько же тогда опасны настоящие пробои. Вожак тем временем никак не мог понять, почему такой маленький я никак не хочет умирать, даже после десятков полученных увечий. Да, силы у твари было не занимать, да и несколько даров заметно укрепляли ее когти, так что уже спустя несколько секунд боя мое средоточие было покрыто глубокими бороздами. Только вот, мне до этого не было никакого дела, и я уже начал извлечение кристалла. Находясь на полноценном первом уровне, это было несложно. Мне всего-то и требовалось, что захватить пальцами грудину твари, а после отрастить на ладони подобие бура, чтобы пробить себе путь через бронированную пластину, а дальше уже дело техники, обхватить зачаток ядра и резко выдернуть его наружу. «Кэрэр», — булькнул вожак, заваливаясь на спину и не подавая признаков жизни. «Симулирует, конечно, сразу видно, но пока мне немного не до него. Поглощаю ядро внутрь себя и тут же запускаю переплавку. Добить вожака уже не успеваю, ведь сзади на меня уже прыгают магистры, высекая из крепости искры и осколки породы. И вот с ними у меня уже появляются настоящие проблемы. Глаза у тварюшек все же оказались не только для красоты. В отличие от неудавшегося хранителя ядра, эти мобы с рождения были такими, и отлично пользовались своими особенностями. Против пятерки мобов мой голем оказался банально слишком медленным. Окружая, твари то и дело бросались в атаку, нанося несколько ударов и тут же отступая, не давая мне возможности приблизиться. Повезло еще, что у них не было никаких дальнобойных даров, а то бы точно как следует меня загоняли. Хм, а эта идея. Пусть мое средоточие сейчас и было лишь на первом уровне и использовать через него я мог только первый дар, переплавку, но возможность разделения уже работала, как часы. Так что, ухмыльнувшись, я выделил из себя шар капканы, что есть силы метнул его в одну из тварюшек. Такого от неповоротливого голема точно никто не ожидал, так что снаряд попал прямо в цель, а тварюшка заорала от боли. Я же списал этого монстра со счетов, сбить мою крепость он уже не сможет, силенок не хватит, а с моей скоростью поглощения жить мобу осталось от силы 10 минут. С остальными тварями, уже знающими, что от меня ожидать, пришлось повозиться немного дольше. По итогу своими атаками они сократили мою массу примерно на треть, но и сами получили по браслету вампиру. Что любопытно, так это что оставшиеся мобы рангом пониже, до последнего игнорировали сражение. А ведь расширившееся пространство изрыгнуло из себя еще с десяток ветеранов. Впрочем, они уже не были для меня такой уж угрозой. Даже когда все оставшиеся мобы решили навалиться на меня разом, я потерял едва ли десятую долю массы, а вот твари потеряли жизни, все до последней. К этому времени обессилевшие магистры уже были полностью поглощены мной, так что я неторопливо собрал оставшиеся детали крепости, успевшие заметно разжиреть, и вновь обратился к вожаку. «Вот теперь ты точно остался один», — хохотнул я. «И ведь получилось даже лучше, чем я думал. Что там, вулкан?» Тем временем вышел на связь Дима. «Есть изменения, линза стала гнездом», — с ухмылкой ответил я, и не дожидаясь должной реакции, добавил, точнее, попыталась. «Выживших считай, что нет, и буду рад, если кто-нибудь зайдет сюда упаковать мои ресурсы. Твари я, может, и выпил досуха, но какую-то стоимость их тела все равно имеют, наверное». «Понял, сейчас сообщу», — довольно выдал Дима. «Я в тебе не сомневался. Это ты еще меня не видел», — хмыкнул я, передавая часть своей памяти. «Крепость теперь практически на пике первого уровня, еще немного, и могу создать второе средоточие. Все же выгоднее зачищать линзы, чем устраивать бои с людьми». «Ну, это и так понятно», — усмехнулся парень. «Только вот, не все могут, как ты, заходить туда на пафосе. Да одна эта синяя линза, ставшая гнездом, примерно равна по силе отделению крепкого рода. Тем лучше для нас с тобой, что я могу так делать», — хохотнул я. «Быстрее войдем в силу и обезопасим себя». «Грррр», — подал голос вожак, отвлекая меня от разговора. «Ы-ы-ы-ы». Я присмотрелся. А неплохо он так успел вытянуть энергии из ядра, аж на очередную эволюцию хватило, как все до конца усвоилось. Теперь монстр больше походил на вкрай мутировавшего крокодила, чешуйки, длинная пасть, полная зубов и огромное мускулистое тело. А еще, он таки сумел пробиться на уровень высшего мага, хоть и крайне посредственного. Наблюдая, как быстро затягиваются нанесенные ранее раны, я также отметил, что одним из даров вожака стала банальная, но крайне мощная регенерация. Тем лучше, значит, так просто не помрет. Не успел моб как следует прийти в себя, как я уже приблизился к нему в упор и сомкнул руки на достаточно мягкой шее. Высший маг, не высший маг, а силы и опыта у него явно не хватает. Да и вообще, ранг только показывает, сколько у существа доступной энергии, а не то, насколько эффективно эта самая энергия используется. В этом же плане вожак до сих пор был на уровне магистра, ведь получил новую силу буквально только что, а не родился с ней. Нет, он, конечно, пытался вырваться, щелкал зубами и даже как следует сточил когтями мои предплечья, но на итог сражения это никак не повлияло. У големов нет боли, а раны не оказывают косвенного воздействия. По итогу, основательно придушив вожака, я отделил часть средоточия в виде шипастого обруча, который оставил на шее моба. Оставалось только выкачивать из монстра энергию и при этом следить, чтоб тот не сдох. Жестоко, возможно, но жалости к существам, которые вообще не должны были существовать, я не испытывал. Внизу уже вовсю копошились гвардейцы Волковых, а когда те поняли, что опасности нет, внутрь зашел и сам Николай, вместе с Аней и Димой. Я же с трудом вспоминал, как говорить в форме голема, тратить лишнюю энергию на имитацию голоса не хотелось, а способность к общению была заложена в каждое средоточие. Провозившись несколько минут, я добился достойного результата и решил, что пора показать себя. Появление я сделал максимально эффектным, банально спрыгнул вниз вместе с тушей вожака, предварительно удостоверившись, что внизу никого не будет. «Вот теперь можно и поговорить», — хохотнул я, смотря на ошарашенных подростков. «Ну да, не каждый же день рядом с ними приземляется трехметровая туша голема. Прошу за мной», — кивнул Николай, с одобрением меня осматривая. «Только, пожалуйста, не сломай ничего по дороге». «Постараюсь», — усмехнулся я, отбрасывая в сторону тело твари. «За этим только следить, на всякий случай, но не трогать. Пусть пока поживет, пока гвардия не добудет отсюда все, что нужно». «Понял, принял», — довольно ответил Николай, давая отмашку своим, а после добавил. «Отличная работа. Не могу сказать, что полностью тебе доверяю, но и игнорировать подобное не могу. Этой зачисткой ты нас очень выручил. До переговорной мы добрались достаточно быстро, и что характерно, на меня никто даже не обращал внимания. Как будто здесь каждый день бродят натуральные големы, даже как-то странно. Все считают, что это дар одного из приглашенных дворян», — пояснила Анна, заметив мой интерес. «Точнее, все непричастные. Те, кто был тогда в подвале, наши доверенные люди, и они отчасти уже знают правду. Как раз об этом я и хотел поговорить», — продолжил Волков, когда мы все уселись по местам. «Я, к слову, не стал испытывать мебель на прочность, а просто разделился на несколько более легких частей. Если ты и правда можешь усилить нашу гвардию, это будет очень кстати. Особенно сейчас, когда неизвестно, когда ждать нападения на нашу резиденцию, которого, возможно, и не будет», — вставила слово Анна. «Не думаю, что такие трусы вообще на что-то способны. Не стоит недооценивать провинциальные кланы», — покачал головой Николай. «Удмурты давно точат на нас зуб, а сейчас им и вовсе удалось получить молчаливое одобрение местных. Против нас с десяток графских родов, а мы с тобой, сама знаешь, крайне выгодные трофеи для торга. Удивительно, что они не боятся возмездия», — задумчиво протянул Дима. «Даже мне очевидно, что силы как минимум равны. Может, и так», — не стал спорить Волков. «Но сам подумай, Дим, где они и где мы? Хотя скорее, где мы и где они? Хех, до Москвы и Питера далеко, а наши силы весьма рассредоточены. Казалось бы, это у них 10 родов, а не у нас, но эти сволочи-то все находятся рядом друг с другом, им куда проще прикрыть тылы. А у нас, сам знаешь, дела по всей империи. Оголять производство никто не будет, даже для нашей защиты, так что придется справляться своими силами, пока отцы не уладят это дело». «Ох уж эта политика», — вздохнул я, — «люди никогда не меняются. А что, у демонов все иначе?» — с интересом спросила Анна. «Да нет, весьма похоже было», — хмыкнул я, — «а сейчас и вовсе полностью совпадает, учитывая, кто стоит во главе страны. Ладно, сейчас все же лучше решить главный вопрос, который интересует всех», — взял слово Волков. «Вулкан, нам бы хотелось знать все об этих контрактах, которые ты заключаешь с людьми. Терять своих доверенных гвардейцев я не желаю, так что попрошу быть предельно открытым, без мелкого шрифта и прочих уловок. Что нужно с нас, и что в ответ будет с тебя?» «Да в общем-то, ничего особенного», — ухмыльнулся я. «Обозначу сразу, души мне не нужны, воля и прочее влияние на разум тоже. Единственное, что я требую в ответ, это энергия, которой, учитывая мой дар переплавки, у ваших людей будет куда больше, чем без него. Я просто буду брать свой процент, и только». «Как-то слишком уж хорошо это звучит», — нахмурился Волков. «Не верю, что все настолько просто». «Конечно, не просто, и контракты бывают разные», – пожал я плечами, улыбаясь в ответ. «Когда я был в форме, да и в принципе, даже как сейчас, меня вполне могли нанять на личную службу. Разумеется, это куда дороже, чем передача дара, но зато решает сразу много проблем. Получение дара же означает, что человек становится моим последователем, и больше не сможет получить дар от кого-то другого. Даже если я впоследствии заберу дар, бывших последователей не бывает. Но сейчас, честно говоря, не думаю, что это имеет значение. Выбор все равно невелик». «Ясно», — задумчиво протянул Николай. «А о какой именно части энергии идет речь? Не будет ли так, что мои люди начнут уходить в минус? За кого ты меня принимаешь?» — прищурился я. «Процент весьма стандартный, ровно половина. Половина всей энергии, накопленной при помощи ядра с даром, уходит мне. Остаток же полностью остается человеку, и уж можешь поверить, для простого смертного этого более, чем достаточно». «Я тебя понял», — кивнул Николай. «Не мог бы ты нас оставить? Хочу обсудить все еще раз». «Без проблем», — встал я всеми телами. «Не буду мешать, в таких вопросах спешка не приветствуется. Дайте знать, как надумаете». «Спасибо за понимание», — чуть поклонился Волков. «Это не займет много времени». Выйдя в коридор, я приступил к анализу своего состояния. Ядро было уже практически переработано, а вожак выпит едва ли не досуха, так что зачистку гнезда можно было считать завершенной. Сколько-то энергии мне, конечно, перепадет после окончательного закрытия, но на фоне уже полученной добычи это не сыграет особой роли. Зачистка выдалась действительно крайне продуктивной. Выйти на пик первого уровня всего лишь за пару суток — это дорогого стоит. Конечно, на этот раз мне сильно повезло, что твари оказались крайне удобными для охоты. Будь у них магия, дары и интеллект, я бы не смог повторить подобное достижение. Все же, моя крепость никогда не была неуязвимой преградой. Против магии и даров я не так хорошо держу удар, особенно когда тип урона дробящий. Даже когти тварей, что рассчитаны исключительно на разделку плоти, оставляли на мне глубокие царапины. Впрочем, мне и не обязательно заходить именно в синие линзы и гнезда, начать всегда можно с меньшего. А там уже и в более опасные места можно будет заглянуть, как открою доступ к более боевым дарам. «Вулкан, можешь заходить», — позвал меня Дима по внутренней связи. Не зря потратил сутки на обсуждение, в этот раз все решилось быстро. Вернувшись на свободное место, я выжидательно посмотрел на Волкова. Вообще, можно сказать, что это я делаю им одолжение, предлагая выдать дар переплавки, но сейчас этот обмен действительно равноценный. Раньше я не так остро нуждался в энергии, и обычно забирал не меньше 2/3, в обмен на выдачу дара любому желающему. И даже этого было достаточно, учитывая практически безграничный потенциал. Насчет всех людей, не обещаю, но самых приближенных я могу убедить в том, что эта процедура для них только на пользу, — начал Николай, когда собрался с мыслями. «Принуждать я никого не буду, так что многого не жди. Первая партия будет наверняка состоять из самых смелых, а уже после, возможно, подтянутся и другие». «Отлично, не имею ничего против», — кивнул я. «Для начала хватит и нескольких. Если у вас еще остались живые пленные с прошлого нападения, они вполне сгодятся для оценки возможностей моего дара». «Кстати, об этом», — нахмурился Волков. «После допроса выяснилось, что это нападение было не по нашу душу, а по твою с Димой, стрелецкие. Знаешь таких? Еще бы», — усмехнулся я. «Настойчивые ребята были», — поправил меня Волков. «Настойчивые ребята были. Их главу на днях прижали аж шухаты, видел в новостях официальное заявление. Похоже, гвардия была не в курсе этого, когда совершала налет. Впрочем, мы в любом случае в своем праве распоряжаться их судьбой. С остатками их гвардии уже и так все ясно, а вот что аж шухаты прижали гномика и его покровителя, это хорошая новость», — довольно кивнул я. «Одной проблемой меньше». «Да, Дима уже рассказывал», — согласился Николай. «Не завидую я тем, кто попал к шухатам, но эти ублюдки как раз такое заслуживают». Перекинувшись еще парой фраз, мы приступили к завершению обсуждения. «На этом все», — встал с кресла Волков. «Можешь пока отдохнуть, или чем там обычно занимаются демоны, а я пока побеседую со своими людьми». С этими словами Николай удалился, и мы остались втроем. Тело я пока решил оставить Диме, а сам занимать средоточие. Теперь, когда я вернул хотя бы часть своей силы, Мне было достаточно просто того, чтобы физическая оболочка была цела. Замялась Биомова, смотря на каждое из моих тел. Я хотела бы лично поблагодарить за помощь. Я правда это ценю. Дима уже говорил, что без тебя бы не справился, так что, спасибо. Чуть помолчав, добавила, надеюсь, мы с тобой сработаемся, Вулкан. Нет проблем, усмехнулся я. Считай, что я помог в память о твоей покровительнице. А что мы сработаемся, я не сомневаюсь. Не люблю набивать себе цену, но среди демонов и большинства богов, мои условия всегда были одними из лучших. А уж сейчас, и вовсе, ничего подобного не найти. Подумав, добавил, а уж учитывая, что вы двое так легко приняли мое существование, так и вовсе, сомнений нет, союз получится, что надо. Просто мы с Колей сторонники рационального подхода, заливисто рассмеялась девушка. Глупо отрицать существование того, что видишь прямо перед собой, и уж тем более, когда имеются наглядные доказательства. Да и не нам удивляться, что где-то в мире остался разумный демон. Мы же сами из демонических родов, как-никак. Тоже верно, усмехнулся я. Радует, что Дима в вас не ошибся. Слушай, а расскажи, как оно было в твое время. Подалась вперед Анна. Жуть, как интересно. Да, я бы тоже не отказался, поддержал Дима. Самое интересное можешь оставить на потом, когда Коля вернется, а нам и чего попроще хватит. Да-да, закивала Биомова, а после хитро добавила. А Коле мы не скажем, что знаем чуточку больше. Высший демон, а развлекаю детей, покачал я головой, с легкой ухмылкой. Ладно, так и быть, не так часто бывает, что есть с кем обсудить былое. Так, за рассказами из прошлой эпохи, прошло несколько часов, и в переговорную вернулся Волков. Все готово, могу тебя поздравить, с порога выдал Николай. Пока что, 12 человек желают стать твоими последователями. Глава 19. На деле, гвардия Волковых оказалась даже больше, чем я думал. Всего на страже особняка стояло 80 человек, 3 десятка подмастерьев, 2 мастеров и ветеранов, и 2 магистров. Биомовы же людей пока не прислали, посчитав, что такой гвардии для защиты наследников будет достаточно. Судя по всему, серьезные дяди сейчас решали свои вопросы на совсем другом уровне. Мне же в первые последователи достались самые что ни есть, обычные люди. Средние по силе и дару, но верные роду и лично Волкову. 5 ветеранов и мастеров, да 2 подмастерьев. Не так плохо, как я рассчитывал, на самом-то деле. Стоило мне всеми телами, а их было 6, примерно человеческого размера, войти в заготовленную комнату, как вся эта дюжина гвардейцев тут же отсалютовала мне на какой-то свой стандартный манер. «Вольно, бойцы», скрывая усмешку, спокойно сказал я. «Видно, что волнуются, но кто бы на их месте не волновался. Итак, кто из вас самые смелые? Жду первую шестерку». Гвардейцы переглянулись, без слов обменялись мнениями, а после вперед выступили все те, кто послабее. Начиная с подмастерьев, и не считая одного мастера, уже практически ставшего ветераном. «Отлично, с вас и начнем», — довольно кивнул я, подходя к каждому из них. «Раз уж я здесь, то танцы с бубном не требуются, и контракт можно заключить напрямую». Положив руку на плечо каждому гвардейцу, я просто и без затей начал процедуру передачи дара. Для этого мне требовалось поместить немного проклятой энергии прямо в ядро, а после достигнуть соглашения с человеком. Обычно, в процессе я бы назвал условия, проговорил основные моменты, дал бы базу понимания дара и прочие мелочи, но в этот раз было достаточно только выдать буклет памяти для интуитивного использования дара переплавки. Сервис. Само соглашение не требовало от человека особых действий или усилий, достаточно было просто не мешать. Насильно одарить кого-то невозможно, а вот с позволения, эта процедура буквально на несколько минут. Принцип схож с разделением средоточия, только в случае выдачи дара, я заставляю ядро человека мутировать, становясь в некотором роде частью меня. После этого часть энергии, вырабатываемая магом, идет напрямую мне, а сам носитель получает возможность использовать новый дар. Стоит ли говорить, насколько выгодно мне выдавать переплавку? Тем временем первая шестерка гвардейцев уже отмучилась и с ошарашенным видом отступила назад, давая возможность подойти своим товарищам. Какое-то время им будет не до разговоров, буклет памяти сначала надо как следует усвоить, а после перейти к практике. Благо, энергия есть везде, только в разных количествах. Для начала им будет достаточно и просто пройтись в патруле, выкачивая из окружающей среды всякую мелочь. Вторая партия гвардейцев справилась даже быстрее. Хотя, тут скорее, это просто я уже вспомнил, как что делается, и дело шло куда проще. Так или иначе, не прошло и четверти часа, как вся выбранная гвардия была полностью укомплектована свежими дарами. На этом все, кивнул я Волкову. Теперь их желательно оставить в покое на несколько часов, пусть привыкнут к новой силе. Раньше люди, конечно, нередко шли в бой сразу после получения дара, но я бы не практиковал подобное без явной необходимости. Понял, принял, серьезно ответил Николай. В таком случае, сейчас у них выходной до утра, и уже чуть громче добавил, обращаясь к гвардейцам. Все слышали. Встряхнувшись, мужики крикнули так точно, и начали расползаться кто куда. Хм, интересно, у них здесь где-то есть казарма, или на время осады гвардия живет прямо в особняке? Места, по идее, всем хватит, но кто поймет этих людей? Теперь остается решить вопрос с гнездом, нахмурился Волков. Работы по зачистке практически завершены, так что предлагаю закрыть его, как только, так сразу. А почему бы не оставить его хотя бы на время осады? Резонно заметил я. С тварями, даже случись еще один выхлоп, я без проблем разберусь, а места там много и позиция для обороны удобная. Если вдруг что, можно сделать из гнезда последнюю линию обороны. Так то ты, конечно, по-своему прав, Вулкан, натянуто улыбнулся Николай. Но без обид, базы знаний по этой теме тебе явно не достает. Поясню, гнездо – это уже и близко не линза, по уровню опасности. Если линза – это во многом одноразовая история, то гнездо, оставленное без присмотра, начинает порождать себе подобных. Каждый выхлоп, не считая первого, может создать от 3 до 5 линз, примерно схожего уровня. Но хуже того, если несколько этих дочерних линз станут гнездами, уровень исходного гнезда также может повыситься, а то и вовсе, откроется новый пробой. А это уже совсем другой уровень угрозы, сам понимаешь. Ясно, понятно, ответил я Волкову. И правда, по-своему рискованная затея, но я бы все же разок придержал, до следующего выхлопа. К тому времени ситуация с войной родов должна проясниться, а там уже можно и гнездо закрыть, и ближайшие линзы. Скажу прямо, энергия мне будет не лишней, да и гвардейцев было бы неплохо погонять, если выпадет линза послабее. Надо подумать, вздохнул Николай, переводя взгляд на остальных присутствующих. Аня, Дима, что скажете? Я лично не против, кивнула мне Биомова. Вулкан показал, что синяя линза для него не угроза. Раз уж так получилось, лучше использовать возможность. Поддерживаю, усмехнулся Дима. Тем более, Вулкан скоро станет еще сильнее, и проблем с зачисткой точно не возникнет. А нам его помощь в случае чего не помешает, и будет лучше, если он получит всю возможную силу. Я всех услышал, кивнул Волков и присел в кресло, задумавшись. Ответил он спустя пару минут, уже без сомнений. Ладно, доверяю это дело тебе и Диме. Обычно, выхлоп происходит не раньше, чем через пару дней после рождения гнезда, так что времени у нас достаточно. Линзы же, особенно первые, появляются совсем рядом, так что с их обнаружением не должно возникнуть проблем. Это, конечно, очень странная идея, но резон в этом есть. Нам и правда не помешает, если Вулкан станет сильнее. На этом обсуждение закончилось, и мы разошлись по своим делам. Я направил 5 тел обратно в гнездо, где слил их в одного голема, на случай внезапного выхлопа. Последнее же тело оставил снаружи, здесь у меня тоже хватало идей, чем себя занять. Несмотря на осадное положение, можно было наконец-то немного расслабиться и приступить к изучению новой реальности. Слишком уж насыщенной была эта неделя после возрождения, и требовалось многое обдумать и решить для себя дальше. Первым делом, не без помощи Димы, я получил доступ к электронным библиотекам. Ориентироваться в современной технике мне удавалось все еще с трудом, несмотря на максимально интуитивный интерфейс. Сразу видно, что для большего охвата порог вхождения был минимальным, но для меня даже подобное было солидным препятствием. Первым делом я решил наконец изучить, что из себя представляют, собственно, божественные рода. И начал я, разумеется, с моей любимой Нанарис. Как ни странно, особых упоминаний о богине технологий я не нашел. Последний раз ее видели после ликвидации искажения 7 уровня, а дальше все, 5 десятков лет тишины. Казалось, старая стерва полностью отошла от дел, предоставив всю заботу о роде своим последователям, которых, К слову, оказалось не так уж и много. Судя по всему, если выжившие боги и сумели вернуть себе свои силы, то вот с последователями имелись настоящие проблемы. Вероятно, основная масса была потеряна еще 50 лет назад, во время рейда по искажениям, и сейчас божества вновь зализывали раны. Возможно, в этом и крылась причина, почему никто не спешил закрывать одно из последних искажений. Просмотрев вырезки газет, несколько десятков интервью и даже парочку стримов, я начал примерно представлять, что из себя сейчас представляет типичный божественный род. Не считая самого бога-богини, в каждом роду имелся свой полубог, который и выступал посредником и раздатчиком новых даров. Следом за ним шел патриарх, дитя уже самого полубога. Патриархи имели уже несколько детей, большинство из которых сейчас были примерно в возрасте Димы. Вот по сути и все представители рода, не считая гвардейцев с выданными дарами. Учитывая, сколько прошло времени с нашей войны, все это было очень странно. Складывалось ощущение, что эти курицы почти 1000 лет сидели без дела, и только совсем недавно начали как следует восставать из пепла. Вот только, с их непомерной гордостью, этого попросту не могло быть. Очевидно, что что-то я до сих пор не знаю, и вряд ли узнаю из открытых источников, доступных любому обывателю. Да даже тот факт, что божественные роды смирились с присутствием человеческого рода, равному с ними по власти и влиянию, было чем-то выходящим за границы нормы. Высказывать предположения, без каких-либо оснований, было бессмысленно и даже вредно. Так что, я решил наконец попробовать пойти по чуть иному пути. И так уже больше суток копался в местной паутине, для второго раза вполне достаточно. Но перед этим, следовало решить еще несколько вопросов, начиная с квалификации своего сожителя. Так что, найдя парня у него в комнате во время утренней разминки, я сразу перешел к делу. Как самочувствие? Смотрю, уже вполне здоров. Отлично, тут же собрался Дима. С переплавкой и своим уровнем подмастерья я более, чем освоился, да и несколько других даров помаленьку научился применять. Можно и мастера брать, хоть сейчас. Хороший настрой, но мастера будем брать немного позже. На закрытии линз обратился я к сожителю, по пути разделяясь еще на два гуманоидных тела. А теперь, раз уж на то пошло, пора научить тебя входить в средоточие. Отдохнул и хватит. Наконец-то, усмехнулся парень. Я уже думал сам спросить, когда ты меня этому научишь. Вообще, сейчас для перехода в средоточие у нас не было никаких преград. Полноценный первый уровень позволял многое, и разделение на несколько частей, только один из таких моментов. В первую очередь, средоточие теперь было неотрывно связано с телом, даже за границей передачи энергии. Помещать дух внутрь любого осколка можно было где и когда угодно, и именно это делало первый уровень полноценным. Иначе бы от разделения было крайне мало смысла, ведь область передачи энергии сейчас едва достигала 5 километров. Через дух же можно было управлять любым осколком, и без проблем отдаляться от тела на огромные расстояния. И именно это позволяло нам просто взять и покинуть осажденное поместье хоть прямо сейчас. Мой сожитель, уже наученный захвату чужих тел, быстро освоился и с захватом части своего тела. На этот раз сложность для нас была только в том, что контролировать часть средоточия мог только кто-то один, и мне для начала требовалось ослабить свое влияние. В отличие от тела, где Дима со мной был все же на равных, крепостью я владел сам, и лишь по своему желанию мог пускать его в долю. На все манипуляции и тренировки у нас ушло еще несколько часов, и пришло время завтрака. Несмотря на военное положение, приемы пищи здесь были по расписанию, так что мы направились в один из обеденных залов. Внутри уже собрались все наши знакомые, Волков, Биомова и их магистры. Магистров, к слову, я обратить в адептов пока не мог. У них попросту не было свободных ядер для принятия дара. Завтрак проходил весьма спокойно, даже в некотором роде, по-семейному. Живое тело я так и оставил Диме, предпочитая находиться в куда более сильной оболочке крепости, так что просто сидел и слушал их сплетни. Академия, учеба, будущее, война с удмуртами, ребята не спешили есть и спокойно беседовали, лишь изредка уточняя что-нибудь у меня. Я же ощутил, что вновь начал возвращать привычное хладнокровие, когда мой дух долгое время находился внутри средоточия. Это меня особенно радовало. Думаю, как раз к началу учебы все и закончится, предположил Волков. Удмурты сейчас отвечают по полной, а одна из их групп гвардейцев, что направлялась сюда, оказалась разбита. Биомовы сумели их перехватить, и я им не завидую. Твоя матушка, Ань, в таких делах поопаснее отца будет. Да ладно тебе, отмахнулась Биомова. Не такая уж она и страшная. Убивает быстро и без боли, между прочим. От такого заявления Дима и Николай аж закашляли, а я одобрительно цокнул. Сразу видно, родственница биоматери. КХМ, так вот, уже обращаясь скорее ко мне, чем к остальным, продолжил Волков. Вулкан, раз уж рисков у нас стало меньше, предлагаю использовать возможные линзы по прямому назначению, для тренировки моей гвардии и обкатки твоего дара. Тем более, Диме тоже самое время получать мастера, даже я вижу, что ему самую малость осталось. Так что надеюсь, ты нам уступишь часть энергии. Разумеется, усмехнулся я. Я и сам думал это предложить, но так даже лучше. Заодно, продемонстрирую своим последователям свою силу, что тоже пойдет мне на пользу. А то в моей практике это впервые, когда носители моего дара даже не знают, на что я способен. Непорядок. Кстати, об этом, кивнул мне Волков, еще пятеро моих людей решили получить новый дар. Теперь можно сказать, что практически все, кому я здесь полностью доверяю, станут твоими последователями. Не говори так, как будто я отнимаю твоих людей, хохотнул я. Тут ничего личного, сам знаешь, просто энергия. Я не божество, чтобы кого-то судить, и мне нет дела до того, что делают мои последователи. Главное, чтобы оправдывали свое существование, а остальное не важно. Знаю, и меня это радует, серьезно сказал Николай. Но скажу честно, даже будь у меня свободные ядра, в чьи-то последователи я бы не пошел. Без обид, но я предпочитаю полагаться исключительно на себя. Даже то, что мои люди теперь отчасти не совсем мои, меня не слабо так напрягает. Понимаю, и полностью поддерживаю такой выбор, кивнул я Волкову. Пожалуй, будь я человеком, решил бы так же. Обычно в последователи идут не от хорошей жизни, а уж теперь, когда едва ли не каждый маг имеет дары, и подавно. Обсудив еще немного по мелочи, сразу после завтрака мы сходили до уже привычной гостиной, где я одарил еще пятерых гвардейцев. На этот раз, все пятеро были молодыми мастерами. Получив от меня все инструкции, они разошлись по своим делам, довольно ухмыляясь. Похоже, их коллеги уже успели проникнуться силой моего дара и рассказать об этом остальным. «На этом все», — сказал Николай, вставая с кресла. «Больше у меня нет людей, кто был бы в курсе твоего существования, а те, что с даром, будут молчать. Уж не сочти за грубость, но я сам провел с ними разъяснительную беседу, где указал им, что будет, если кто-то проболтается. Одна потеря дара чего стоит. Это ты правильно сделал», — кивнул я ему, тоже направляясь на выход. Без обид, но у большинства людей напрочь отсутствует критическое мышление, так что подобное объяснение точно было не лишним, а то ведь сами бы не поняли, пока не ощутили последствий. Хотя, даже так, не факт, не успели мы с Волковым выйти из комнаты, как прямо позади нас появилась линза, синяя. Вот же, начал было Николай, но я уже не слушал его, ведь тут же направил дух в гнездо, и да, так и есть, только что произошел второй выхлоп. Твари, появившиеся в новом пространстве, явно были ничуть не рады меня видеть, их было много, очень много, но проблема была даже не в этом. Как раз в тот момент, когда я переключил часть своего внимания на гостиную, из свежей линзы начала выползать новая тварь. Похоже, придется мне биться на два фронта разом, и ведь еще неизвестно, что сколько этих линз сейчас в особняке. Глава 20. Присмотревшись, я оценил уровень моба, ветеран, причем далеко не самый слабый. Для моей крепости такой уровень уже не угроза, а вот для основного тела, еще как. Так что, пришлось тут же связаться с Димой и удостовериться, что нашей тушке ничего не угрожает. У нас все чисто, тут же пришел ответ. Можешь не отвлекаться. Отлично. Теперь в первую очередь следовало озаботиться безопасностью Волкова. Парень хоть для своего возраста и был весьма силен, но и тварь была немногим хуже. Лучше не рисковать, не лезь, бросил я Николаю, который уже был готов вступить в бой. Сам разберусь. Стоит отдать ему должное, спорить Волков не стал, и тут же отступил мне за спину. Одновременно с этим, связываясь со своими людьми, чтобы оценить обстановку, я же выступил вперед, меняя форму конечностей наподобие лезвий. Как и в прошлый раз, противник явно не отличался особой защитой. Только в отличие от крокодильчиков, тот моб походил скорее на раздутую жабу, передвигался на четырех маленьких ножках и атаковал раздвоенным языком с костяными наростами на конце. Меня его кости лезвия не смогли даже поцарапать, а вот я в ответ укоротил язык твари примерно на четверть. Правда, вопреки ожиданиям, та от такого даже не пикнула, а просто отрастила свою конечность, причем даже раньше, чем обрубок коснулся пола. Опять регенерация. Впрочем, в отличие от вожака крокодила, эту жабу мне беречь не было никакой надобности, так что я закончил бой буквально вторым ударом. Всего-то и требовалось, что пробить твари мозг. Тем временем мое средоточие, оставшееся в гнезде, тоже не стояло без дела. Даже больше, оно уже успело перебить больше тварей, чем я. Как-никак, моей крепости не требовалось прямое управление, без меня она могла сражаться ничуть не хуже. Скорее наоборот, используя привычную мне гуманоидную форму, я немного себя ограничивал. Проверив, что в гнезде все идет по плану, и твари не представляют особой угрозы, я принялся за уничтожение жаб. Языкастых мобов ничуть не смутила гибель товарища, и они продолжили лезть наружу, заполняя комнату своими телами. Не прошло и минуты, как свободного пространства внутри почти не осталось, и монстрам пришлось с трудом протискиваться через своих павших сородичей. Да уж, не завидую я местным уборщикам. Волков тем временем уже выяснил обстановку и передал основные данные мне. А получалось так, что на территории особняка появилось сразу 5 синих линз, две из которых оказались одноразовыми. Вторым видом твари оказались какие-то саламандры, появившиеся во дворе, как раз неподалеку от сборища ветеранов. Проблем с ними не возникло, и даже больше, с зачисткой мобов уже было покончено. Жаб-ходоков я истребил на пару минут позже, чем люди Волкова добили последнюю саламандру, а моя крепость тем временем как раз добивала последнего магистра из гнезда. Опасность миновала и ситуация была полностью стабилизирована, но главное, потерь с нашей стороны не было. При этом, мои последователи не стали терять время и уже приступили к поглощению тел убитых чудовищ. Ох, как же это приятно, получать энергию просто за факт своего существования. Спасибо, Вулкан, кивнул мне Волков, раздав все указания гвардии. Дальше мы сами, если позволишь. Единственное, надеюсь, тебя не затруднит перекрыть оставшиеся 3 линзы. Так сказать, во избежание. Без проблем, ответил я, сразу направившись к выходу. Даже более, я сам их зачищу. А что до моих последователей, им пока хватит и тренировки на этих телах. Отлично, усмехнулся Николай. Делай, как знаешь. Оставив в гнезде лишь одну не слишком большую часть крепости, не считая браслета на вожаке, я вывел все свое средоточие в реальность. Бой не прошел бесследно, моя общая масса сократилась примерно на треть, но это не было такой уж проблемой. Зачистив оставшиеся 3 линзы, я планировал не только компенсировать потери, но и наконец выйти на начало второго уровня. Все же, 2 полноценных средоточия это вовсе не то же самое, что одно разделенное. Как и при первой зачистке, брать с собой сопровождение я не стал. Во-первых, мне куда проще работать одному, во-вторых, в таком случае риск минимален. Не сказать, что для меня так уж ценны жизни гвардейцев, но и случайные жертвы мне ни к чему. Полноценная зачистка не заняла много времени. Первая выбранная наугад линза оказалась пространством, полностью копирующим убранство особняка, с какими-то зелеными тварями, напоминающих высших гоблинов. Несмотря на наличие оружия и полноценных даров, по разумности они ушли недалеко от крокодильчиков, а потому стали легкой добычей. Все же, для их вида главное – это количество, а не качество. В узких же коридорах их число не стало особым преимуществом. Вторая линза оказалась заметно сложнее и уже полностью отличалась по антуражу от первой. Пространство внутри напоминало каменный грот, а внутри обитали типичные камнееды, существа, похожие на мокриц, только размером от 5 метров. Убивать этих тварей вручную было той еще задачей, учитывая, что силы их челюсти вполне хватало для нанесения мне повреждений. Зато, мобов было всего 3, и они скорее мешали друг другу, чем помогали. Для меня же, сложнее всего оказалось случайно не добить последнего, чтобы раньше времени не свернуть пространство. Из-за внушительного размера и веса, вытащить эти туши наружу даже для меня было не так-то просто. Перед походом в последнюю линзу я потратил несколько часов, полностью поглотив тела поверженных мобов. Заодно, к этому времени мои последователи тоже закончили с своей тренировкой, принеся мне весьма солидную долю энергии. Впрочем, их доля тоже была очень щедрой, Несколько гвардейцев даже смогли поднять свой ранг. Мне же до достижения второго уровня не хватило самую малость, но даже так, результат был отличным. Еще бы, ведь несколько дней назад от моей крепости был один единственный кирпич, а теперь уже несколько полноценных големов. До идеала, конечно, далеко, но начало успешно положено. Собрав практически все доступные мне части средоточия, я ввалился в последнюю линзу. Она находилась за пределами особняка и была весьма впечатляющего размера, примерно 4 метра в диаметре. Впрочем, я к этому времени не сильно уступал по габаритам и был готов встретиться с местными гигантами. На этот раз пространство внутри напоминало выжженную пустыню с зыбучими песками прямо около входа. Мне даже пришлось менять свою форму на более плоскую, чтобы не уйти под землю. Противник, оказавшийся в синей линзе в единственном числе, тоже был весьма неприятным. Типичная версия муравьиного короля, монстра, напоминающего личинку переростка, предпочитающего охотиться из засады. Стоило мне оказаться внутри, моб начал кружить вокруг, пытаясь утянуть меня под землю. Получалось у него не так уж и плохо, и против команды людей, которые не ожидали бы подобного, он вполне мог справиться. Только вот, голему не нужно дышать, а изменив форму крепости, я смог дотянуться до мягкого тела. Муравьиный король был неплохо защищен в области головы и шеи, и учитывая длинные мандибулы и прикрытые толщей песка тела, обычно этого было достаточно. Я же зашел с другой стороны и вцепился в стык между слоями хитина, после чего, вгрызаясь внутрь, пропихнул в него часть своей крепости. Почуяв неладное, моб попытался разорвать контакт и даже выпирусил мой отросток, но это уже не имело особого значения. Получив доступ к телу, я поглотил тварь раньше, чем та успела нанести мне достаточно ущерба. Конечно, без потери массы не обошлось, но зачистка окупилась едва ли не на порядок, и все-таки сумел накопить достаточно энергии. Жаль, но останки тела муравьиного короля достать не удалось, его поглотило свернувшееся пространство. Меня же выкинуло наружу, что, впрочем, тоже неплохо, не пришлось откапывать себя самому. На этом зачистка полностью завершилась, и мне оставалось только уничтожить оставшееся гнездо, после чего заняться повышением уровня. Перед этим я еще раз заглянул к уже привычной компании. Дима, Николай и Анна как раз приступили к обеду. Все же война войной, а этот самый обед, по расписанию. Ну, как прошло? Сразу же после моего появления, окликнула меня Анна. Есть боевые трофеи? Трофеев нет, хмыкнул я, но линзы закрыты. Ожидаемо, кивнул Николай. Не так просто что-то добыть из линз, действуя в одиночку. Тем более, ты ведь не профессиональный ликвидатор, да и, наверное, не ставил себе такой цели. Именно так, отделив из крепости тело поменьше, присел я. В первую очередь, меня интересует энергия, а не материалы. У нас, кстати, отличные новости, продолжил Волков. Война близится к завершению, удмуртов как следует прижали, и они не желают продолжать. Нам тоже нет смысла вести сражение до полного уничтожения, так что скоро главы родов договорятся о размере компенсаций, и все закончится. Как я и ожидал, успели как раз до начала учебы. Как будто и не было тысячи лет, хохотнул я. Время идет, а люди не меняются. Настолько буднично говорить о войне кланов, даже для меня немного странно. Есть такое, усмехнулся Волков. Но тут уж, дело привычки. Когда за год может произойти несколько десятков стычек с разными родами и кланами, даже если не хочешь, а привыкаешь к такому. Смысл драматизировать, если это все равно неизбежно, тем более, в будущем нам самим придется решать такие проблемы. Вот-вот, поддержала Анна. Так что, волнуемся только в процессе, и то, в рамках разумного. А сейчас, когда все уже почти решено, можно просто расслабиться и жить дальше. Ясно, задумчиво протянул я, а после глянул на своего сожителя. А ты что скажешь насчет этого? Да в общем-то, то же самое, пожал плечами Дима. Все по факту. Хотя не спорю, иногда мне кажется, что эти двое уж слишком быстро входят в привычный ритм жизни. Даже демона удивили. От тебя я жду того же, усмехнулся я. И это как минимум. Знаю-знаю, отмахнулся парень. Постараюсь соответствовать. К слову, было бы неплохо уже и мне поднять уровень, раз уж энергии накопилось достаточно. Согласен, сразу после обеда и приступим, кивнул я. А после этого, у нас есть дела в городе, глянув в сторону Волкова, я уточнил. Не затруднит ведь выдать нам машину с водителем, о чем речь? Конечно, не проблема, усмехнулся Николай. Только, если возможно, можешь не слишком светить своей крепостью, здесь-то еще ладно, но в городе такая громадина явно привлечет слишком много внимания. Само собой, я не буду использовать полную форму вне боя, отмахнулся я, для меня не проблема сжать крепость до размера кирпича. В таком случае, я спокоен, кивнул Волков, своих людей, которые стали твоими последователями, я постараюсь не слишком светить за пределами своего рода. Мало ли, кто сможет опознать твой дар переплавки. Скажу честно, мне бы очень не хотелось иметь дело со шухоттами. Уж поверь, это взаимно, хмыкнул я. С выжившими богами я в ближайшее время встречаться не намерен. У нас сейчас слишком сильный разрыв по силе. Кроме того, я бы хотел, чтобы ты придержал одну из частей крепости у нас, в особняке, продолжил Николай. Не знаю точно, когда это будет, но с тобой точно должны встретиться главы наших родов. Все же я хоть и наследник, но решаю не так много. Вести с тобой дела или нет, зависит не от меня. Понимаю, кивнул я, не имею ничего против, даже наоборот, я бы и сам хотел встретиться с ними. Но будет лучше, если к тому времени я буду уже с ними примерно на равных. Напомни, какой там у них уровень силы. Все высшие маги, без исключения, довольно ответил Волков. А мать Ани и мой отец, уже практически маги вне категории. Солидно, признал я. Все же, несмотря на схожий уровень, маги-люди по силе заметно превосходят мобов, это я уже успел сравнить. Придется поспешить, чтобы не теряться на фоне. Ну, думаю, около недели у тебя есть, усмехнулся Николай. Мы решили, что пока не стоит сообщать о тебе. Все же, это не то, что можно так просто разглашать по телефону. А без особого повода, навестят нас не скоро. Родичам пока хватит и того, что у нас здесь все спокойно. А в академии будет и того проще, там на нас никто не рискнет напасть. На этом, обсуждение было в целом закончено. А после обеда мы с Димой заняли одну из свободных комнат и приступили к повышению уровня. После закрытия линзы поглощения тел твари и у основного тела, и у средоточия сейчас было достаточно энергии для развития. Решив, что куда лучше будет позволить будущему полудемону развиваться самостоятельно, я предоставил Диме все нужные сведения о работе с энергией и развитием ядер. Может и не столь эффективно, как я сам, но мой сожитель уже вполне научился управлять проклятой энергией, так что переход на уровень мастера был лишь делом времени. Мне же нужно было как следует истощить свои запасы, для качественного перехода на новый уровень. В отличие от человеческого тела, ядра которого росли естественным путем при должном использовании, средоточию требовались безвозвратные вложения. Перекачав практически всю доступную мне энергию в одну точку крепости, я приступил к весьма медленному и тщательному процессу разделения. В процессе работы с средоточием происходили необратимые изменения, включающие увеличение размера крепости, дальности передачи энергии и активацию второго дара. До этого момента я мог использовать дар давления исключительно в живом теле, и то только потому, что весь мой привычный набор даров уже имелся у Димы. Крепость же, как самостоятельная единица, такой привилегии не имела. На все манипуляции у нас ушло несколько часов. Закончили мы уже ближе к ужину, но результат вполне радовал. Дима вышел на уровень мастера полностью своими силами, а его ядра уже не были мелочью. Конечно, с тем же Волковым или Биомовой было не сравнить, все же они развивали свои ядра большую часть жизни, но по сравнению с обычными мастерами парень уже выделялся в лучшую сторону. Благо, за последнее время мне было с чем сравнить. Я же наконец получил две полноценных крепости, равнозначных по силе. В совокупности с даром давления, прочность средоточия достигла практически божественного уровня, и большая часть смертных и обычных чудовищ теперь не представляла для меня угрозы. В медленном состоянии пробить мою защиту можно было исключительно с помощью даров, или же крайне мощной и концентрированной магии. На ужин, раз уж так угадали по времени, мы задержались. Точнее, пока Дима как следует набивал желудок, я закрывал гнездо. Пространство уже было полностью зачищено, так что я просто поглотил и без того едва живого вожака и выкинул его тушу наружу. Сам же с интересом наблюдал, как схлопывается этот изолированный мирок, пытаясь понять глубину происходящих процессов. До ученого, даже человеческого уровня, мне, конечно, было очень далеко, но все же кое-что в работе энергии я понимал. Но даже так, единственное, что мне удалось узнать наверняка, это что гнездо закрывается гораздо медленнее, чем та же линза. как будто эта область пространства уже практически готова слиться с реальностью, и категорически не хочет исчезать в небытие. Значит, я скорее всего не ошибусь, предположив, что полноценные пробои закрываются и того хуже. Возможно, даже не с первого раза, если не довести дело до конца. В сети об этом информации уже не так много, все же для обывателя встретиться даже с обычной линзой достаточно редкое явление, что уж говорить о пробое. После ужина, попрощавшись с Волковым и Биомовой, мы взяли одну из свободных машин и направились в сторону города. В сопровождении нам выдали трех ветеранов, из числа моих последователей. Не самая внушительная сила, но лучше, чем ничего. До Вятки мы добрались уже затемно, под свет придорожных фонарей. Несмотря на позднее время и холод на улице, город все еще кипел жизнью. Народ старался как следует отдохнуть, едва ли не через силу, ведь уже завтра большинство работяг и учащихся ждал первый рабочий день в этом году. «Куда нам?» — повернулся ко мне водитель, коренастый мужик в темных очках. «Всемирный банк Казназис», — ответил я, тем временем прикидывая свои дальнейшие действия. А подумать мне было о чем, ведь я собирался самую малость рискнуть и, возможно, привлечь внимание одной из выживших богинь. Не самой опасной, конечно, но, во-первых, времена меняются, и, во-вторых, я сейчас не тот, что раньше. Противостояние даже с самой слабой в боевом плане богиней мне сейчас не потянуть. Так зачем рисковать раскрытием, и я заявляться в ее собственный банк? Все просто, деньги. Не все в этом мире можно купить, но многие процессы можно ускорить, заплатив достаточно. А в том, что мое появление не вызовет особого шума, я практически уверен. Все же я отлично знаю, к кому иду. Казназис была одной из немногих богинь, что всегда придерживалась абсолютного нейтралитета. Это на удивление ничуть не гордая, по меркам богов, но весьма въедливая курица, всегда в первую очередь ценила деньги. Для нее звонкая монета была даже дороже, чем энергия, ведь источник силы Казназис заключался в вере людей в ее капитал. В отличие от других банков и финансовых организаций, Всемирный банк Казназис не давал никаких выгодных условий и предложений, но гарантировал главное – абсолютную стабильность и непредвзятость для каждого клиента. Что бы ни случилось, а деньги не пропадут, за это Казназисы ценили и боги, и демоны, и люди. Именно так, ведь с богиней денег работали все, и обычно никто не хотел с ней ссориться, это было попросту невыгодно. Даже я, хоть и не часто заглядывал в мир людей, но имел в ее банке несколько счетов на разные имена. Все же, некоторые контракты мне доводилось заключать и на житейские ценности, по типу имущества и валюты. В таких случаях, я просто переписывал все имущество на свой счет, и оставлял в виде вклада. Мало ли, когда эти средства могли пригодиться. И сейчас, похоже, этот момент как раз настал. Здание Всемирного банка Казназис было видно издалека, ведь оно возвышалось над городом своей позолоченной и хорошо освещенной громадой. Уж на что Казназис никогда не скупилась, так это на пафос. Еще бы, с ее то средствами. Впрочем, наравне с внешним видом, богиня денег ценила защиту и пользовалась услугами всех богов и демонов в той или иной мере, для обеспечения своей безопасности. Так и сейчас, в эту новую эпоху, было видно, что к постройке здания явно приложили свою руку Нанарисы и Тихарсы. Одних только камер наблюдения было понатыкано столько, что невозможно было сосчитать. Само собой, на этом все не заканчивалось, и я отчетливо ощущал внутри множество охранников, уровнем от ветерана и более. Не думаю, что даже княжеский род сумеет долго продержаться, если вся эта орава народу решит действовать разом. А ведь это всего-навсего филиал ее банка. Остановившись на ближайшей парковке, неподалеку от громады банка, я занял место в теле Димы и вышел наружу, осматривая местные достопримечательности. А их здесь было с избытком. Какие-то сторожки охраны, замаскированные под золотые мини-дворцы, забор с хитрым орнаментом, натуральные ворота из какого-то белого мрамора. Такое ощущение, что за время моего отсутствия Казназис совсем не изменилась. На входе нас встречали четверо швейцаров в вышитой золотом форме, а ступени на подъеме к дверям банка казались бесконечными. Внутри все выглядело ничуть не хуже, чем снаружи. Все так и сияло роскошью, смесью мрамора и нефрита, а также лакированным деревом, от кресел ожидания. «Красиво жить не запретишь», — присвистнул я. «Не зря эта курица-богиня бабла держит марку, еще как держит. А ты уверен, что нам правда стоит так рисковать?» — решил уточнить Дима. «Смотрю я на местную охрану, и не думаю, что у нас будут шансы выжить, если эта твоя подруга решит от нас избавиться. Пока я являюсь ее важным клиентом, не решит, заверил я, иначе, моя смерть прилетит ей такой отдачей, что она еще с 1000 лет в себя приходить будет. Так что, если старая добрая Казназис не сошла с ума, нам ничего не грозит. Надеюсь, что так, не особо уверенно протянул мой сожитель. Помирать мне как-то ну очень не хочется. Отмахнувшись, я нашарил глазами один из терминов, где в одном из квадратов было написано «проверка счета, оформление документов, права наследования». То, что нужно. Взяв талон и увидев свой номер на табло, я сразу направился к одной из множества стоек, за которыми сидели милашки-регистраторши. А девчонки-то, кстати, ничего, явно модели, не меньше. И более, чем уверен, их внешний вид тщательно контролируется, а на салоны красоты тратятся огромные средства. «Доброго вечера», — улыбнулся я девчонке-блондинке, на внушительной груди которой висел бейджик с именем Лариса. «Мне бы хотелось проверить один древний, а очень древний счет», — подмигнул я ей, отчего та слегка смутилась. «Доброго вам вечера», — мило улыбнулась девушка, поправляя блузку. «Пожалуйста, подскажите примерно, насколько древний счет?» «Около 1000 лет, разве что самую малость больше», — серьезно сказал я, чем спровоцировал очередную улыбку. Так что, пришлось пояснить, что я не шучу, и я это более, чем серьезно, если что. «Надеюсь, это не будет проблемой», замялась Лариса, я прямо услышал, как у нее в голове заскрипели шестерни. «Нет, разумеется нет, в нашем банке неприятно вмешиваться в дела клиентов, и все считания имеют как такового срока хранения, так что...» «Прошу за мной, вам потребуется влить немного маны для опознания». Девушка шустро вышла из-за стойки, щелкнув что-то у себя за столом, что над окошком появилась надпись «Занято», и поманила нас рукой куда-то в сторону высокого светлого коридора. Мы миновали, наверное, с десяток залов, лестницы, даже лифтов, пока не забрались куда-то на верхний этаж, в самое сердце этого банка. Во всяком случае, судя по антуражу, мое предложение было не слишком-то далеко от правды. Мы оказались в просторном помещении, с шикарным видом на город, по центру которого стала золотая статуя Казназис. Положив одну руку на свою шикарную грудь, она задорно ухмыляясь, протягивала вторую, в жесте по типу рукопожатия. «Пожалуйста, возьмите постамент за руку, и влейте свою ману», — пояснила Лариса, оставшись стоять у самого выхода. «Ну что, вот и настал этот момент». Активировав свой дар давления, я с силой пожал руку статуи, само собой даже не надеясь хоть как-то ее помять. Важно было другое, уж меня-то эта курица узнает из 1000, достаточно только коснуться. Ну вот, что я говорил, стоило мне слегка надавить, а глаза у средостения Казназис тут же вспыхнули золотым пламенем, а ее лицо расплылось в очаровательной улыбке. «Долго же ты, вулкан, радостно, буквально светясь от счастья», — проворковала Казназис. «Я и не думала, что мы с тобой еще увидимся. Что же, раз ты рискнул прийти ко мне, настало время платить по счетам».